Квадрокоптер. Однажды папа принес домой радиоуправляемую игрушку с четырьмя пропеллерами. В кухне его тут же обступили любопытные Коржик, Карамелька и Компот. «Ух ты!» — восхитился Коржик. «А что это?» «Это квадрокоптер», — ответил папа. «Это почти как самолет, только с четырьмя винтами». «Как же работает это чудо техники?» — спросите вы. Квадрокоптер поднимается, когда все четыре пропеллера быстро-быстро вращаются. И снижается, когда все четыре пропеллера замедляются. Компот заметил в лапе у папы пульт с кнопочками и спросил. «Им можно управлять с помощью пульта?» Папа даже не успел ничего сказать, а Карамелька уже воскликнула. «Вот это да! Можно я попробую?» «Сперва я!» – закричал непоседливый Коржик. «Я тоже хочу!» «И мне дайте порулить!» – попросил Компот. Котятам не терпелось поиграть с новой интересной игрушкой. «Сколько у нее винтов?» «А сколько на пульте кнопок?» Но папа только покачал головой. «Извините, котятки, но эта игрушка для кота постарше, то есть для меня». С этими словами папа нажал на кнопку включения и запустил квадрокоптер. Пропеллеры завращались, и квадрокоптер взмыл вверх. Но вот удержать его в воздухе оказалось не так-то просто. Папа крутил пульт управления и так, и сяк, но сложный прибор не слушался. Пришлось опустить его на пол. «Управлять им непросто. И лучше на улице», — признался папа. «И это мы обязательно сделаем». Котята радостно закричали. «Здорово! Миу, миу, миу!» «Но попозже», — добавил папа. «Мне надо закончить дела». Папа направился к выходу из кухни и сказал котятам напоследок. «Можете пока рассмотреть квадрокоптер, только осторожно и не запускайте его». Как только папа вышел из комнаты, котята тут же принялись фантазировать. Как же здорово будет играть с квадрокоптером! Он сможет возглавить стаю уток, будет делать невероятные трюки в воздухе, летать с бабочками между деревьями и даже собирать цветы. Вот их друзья удивятся. И все бы ничего, но папа сказал, что это игрушка для больших котов. Компота это не устраивало. Котенок рассудительно сказал. «Игрушки вообще-то делают для детей, а не для взрослых». «Да», — поддержал его Коржик. «Неужели мы не сможем запустить квадрокоптер без папы?» «Думаю, ничего страшного не случится», — кивнула Карамелька. «Только лучше сделать это на улице. Там места больше». Так котята и поступили. Они пошли на детскую площадку около дома, где уже гуляли их друзья — Лапочка, Нудик и Сажик. «Привет!» — поздоровался с друзьями Коржик и показал им квадрокоптер. «Смотрите, что у нас есть!» Друзья окружили котят и принялись рассматривать прибор. «Ого, какая штука!» — восхитился Сажик. А Нудик сказал, «У моего дяди такой же». «Ты умеешь им управлять?» — спросила Лапочка у Коржика. И котенок самоуверенно ответил. «Конечно! Чего тут уметь-то?» Коржик нажал на кнопку включения. Квадрокоптер взвился вверх и принялся метаться из стороны в сторону. Котята только рты раскрыли от изумления. Коржик быстро понял, что папа был прав. Управлять этим чудом техники не так-то просто. Вскоре квадрокоптер совсем потерял управление и летал туда-сюда на дикой скорости. «Надо его посадить!» — в ужасе закричала Карамелька. «Я пытаюсь!» — отозвался Коржик. Коржик и правда очень старался, но ничего не выходило. Квадрокоптер продолжал метаться туда-сюда над головами испуганных котят. В конце концов, квадрокоптер застрял в трубе дома, где жило наше кошачье семейство. Коржик, Карамелька и Компот подбежали к дому и задрали головы вверх, глядя на трубу. Коржик снова начал жать кнопки на пульте, пытаясь поднять квадрокоптер в воздух, но не тут-то было. Прибор застрял в трубе и не мог сдвинуться с места. «Ну все!» – всплеснул лапками Коржик. «Теперь его не достать!» «Что же мы скажем папе?» – захныкал Компот. А Карамелька твердо сказала: «Я знаю, что надо делать! Мы скажем папе правду!» Так котята и поступили. Они вернулись домой и пошли в кабинет, где папа заканчивал работать. Увидев котят, он встал с кресла и весело спросил: «Ну что, маленькие пилоты, готовы к полету? Несите сюда наш квадрокоптер!» Котята потупились и загрустили еще больше. Коржик начал рассказ. «Прости, папа, мы тебя не послушали и взяли его на улицу». «Стали запускать, а он какой-то неуправляемый», — продолжил Компот. А Карамелька закончила. «И в итоге он застрял в трубе». «В какой трубе он застрял?» — удивился папа. Котята повели его на улицу и показали папе, где очутился квадрокоптер. Папа со вздохом покачал головой. «Ох, котятки!» Он сходил за лестницей и стал подниматься на крышу, по пути объясняя: «Я же не просто так запретил вам его брать. Так ведь можно поранить кого-то или сломать квадрокоптер». «Да, мы как-то об этом не подумали», призналась Карамелька. «Я больше никогда ничего не буду брать без спроса», пообещал Компот. А папа тем временем взобрался на самый верх лестницы и достал квадрокоптер из трубы. «Я рад, что вы это поняли», улыбнулся папа и осторожно покрутил винты прибора. «И, к счастью, с нашим квадрокоптером все хорошо». «Ура!» – закричали котята. Когда папа спустился с лестницы, Коржик спросил: «А может, пульт был сломан? Поэтому он так плохо летал?» «Пульт в полном порядке», — ответил папа. «Просто квадрокоптером не так легко управлять. Поэтому он и предназначен для взрослых». Папа поставил квадрокоптер на траву и с помощью пульта поднял его в воздух. Прибор взмыл в небо и полетел. Да, у папы получалось управлять аппаратом гораздо лучше, чем у котят. Квадрокоптер ловко облетел дерево несколько раз и приземлился ровно в центре пенька. Вот это да! «Папа, ты настоящий пилот!» — восхитился Коржик. «У нас никогда так не получится», — расстроенно сказал Компот. «Получится!» — возразила Карамелька. «Только когда мы станем взрослыми, как папа!» «Думаю, пораньше», — улыбнулся папа. «Надо только потренироваться, но с моего разрешения и под моим руководством». Котята очень обрадовались. «Здорово! Миу, миу, миу!» – закричали они. Вот так котята узнали, что есть игрушки, в которые лучше играть под присмотром взрослых. Особенно это касается таких сложных и продвинутых приборов, как квадрокоптер.